Я ведь весь нынешний день провела на могиле моего мальчика. Ведь для него Постников до самой смерти был героем, которого он видел. Понимаешь, Август Янович, видел. Он ведь им еще в больнице тайно рассказывал о победах наших войск. Он им врал, да-да, не удивляйся, но врал за советскую власть. И делал это настолько вдохновенно, что Женечка мой дома у меня не верил, что дела тогда были еще вовсе не хороши. А ты смотришь на меня своими стеклами, и я чувствую, что ты хочешь одного, чтобы я поскорее ушла. Август Янович усмехнулся и снял задушку очки. «Так лучше?» — кротко спросил он. «Тебе веселей, если я как крот совсем ничего не вижу. Вместо тебя одно только шевеление воздуха и более ничего. Это тебе нужно. Эх, золотая, золотая, валит и Валюша!» Держа очки и задушку, он прошелся по своему мрачному кабинету и сказал каким-то мальчишеским голосом: «Напиши мне все это подробнейшим образом, ничего не путая, как очерк написала, который я на первую полосу поставил. Как он назывался-то?» «Не помню», — сказал Ладыжникова. «Ну и я не помню. Стиль у тебя есть, пером владеешь. И будет, Валюша, это второй материал, реабилитирующий память Ивана Дмитриевича. Первый мы уже имеем. Дежурная нянечка выжила, которую Постников за кипятком посылал. Она все так же дословно моим товарищам рассказала». Голос его звенел, совсем мальчишкой казался Штуб без очков, несмотря на свои седины, таким словно и не промчались эти длинные годы. «Не понимаю», — сказала Валя. «Ничего не понимаю. Почему ж ты так угрюмо меня слушал?» «Простим угрюмство», — процитировал Штуб. «Разве это сокрытый движитель его? Просто я выверял, Валюша, сверял в уме, сходится или нет. Один старый, другой малый, время прошло. Я этим делом давно занимаюсь, и знаешь ли, впрочем, про это рано. Но есть еще некоторые соображения». «Какие?» — быстро спросила она. Но он не ответил, какие и про что есть у него еще соображения. Зато он спросил ее про Аглаю Петровну Устименко. «Я толком ничего не знаю», — сказала Валя. «Но там был еще бухгалтер какой-то, пьянчушка Аверьянов. Был он будто убит фашистами на улице. Это самое Окаемова, которое я тебе назвала, что-то, по-моему, знает, но боится». Штуб, надев очки, быстро записывал. Валя встала. «Мне пора», — сказала она. «Очень я рада, Август, что повидала тебя. И еще больше рада, что ты такой же, что веришь». Он молчал, стоя перед ней неподвижно, невысокий, с очень широкими плечами, с глубокими заломами в углах крепких губ, говорящих о сдержанной силе. «Давай поцелуемся», — сказала она. «Вряд ли судьба нас еще сведет». Он обнял ее за плечи, поцеловал и предложил: «А ты, когда к сыну приезжаешь на могилу, то...» «Что?» — спросила она. «Что то?» «Да ничего», — тихо улыбнулся он, подумав, что это как-то странно прозвучало. «Когда к сыну приезжаешь на могилу, то...» «Ничего, Валюш, приедешь — наведайся». Проводив ее до двери, он позвонил Сереже Колокольцеву, своему выученику и верному дружку, но того не было, и Штуб, прохаживаясь по кабинету, задумался, кому бы дать в работу это славное дело, как он определил будущую реабилитацию целой группы людей, кто и достаточно энергичен, и доброжелателен, и пылок. Тут, несомненно, нужна была пылкость и приверженность идее справедливости. Но кроме пылкости нужна была и дотошность, чтобы существовала пропорция и пылкостью не застилала глаза. Покуда он обдумывал соответствующую кандидатуру, перетасовывая в голове своих сотрудников, аккуратно постучавшись, явился майор Бодростин, служака, застегнутый обычно на все крючки, дотошный, добросовестный и исполнительный. Правда, пылкостью его природа не наделила. А может быть, это здесь было и к лучшему?